Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Слава Дара, колыбельное осеннего равноденствия. Вечер праздничный, туманы на полях засветились от закатного костра. Баю-баю, спи, родимая земля, колыбельную тебе поют ветра. Равноденствие приходит на порог, письма наши в рощах листьями кружат. Над изгибами затерянных дорог звезды добрые да зорьки ворожат. Месяц всадником летит, загнал коня, прячет лик его осиновая дрожь. В нашей сказке, где у ясного огня, ты мне песни задушевные поешь. Скромные речи, ну а взоры горячи, и не скроет их в ночи деревьев рать. Вынул Велес из-за пазухи ключи, сваргу синюю на зиму запирать. Будут ночи листопадны и темны, но не в тягость нам осенняя пора. Над просторами родимой стороны напевают колыбельную ветра. Смотрит небо, пряча в пышных облаках первый снег и молодой счастливый год, как душа моя в родных твоих руках улыбается и плачет и поет. Марина Волкова. Рада гощь. Рада гощь сумерки, вещий костер. Гордо вздымается к черному небу пламень сияющий яр и остер. Дивно богам приносимая треба. Воины славные, волос до плеч, руки воздели к престолу Сварога. Грозно волхва многомудрая речь, звездная в небе мерцает дорога. Свят и открыт в эту ночь млечный путь храбрых славян, родовая обитель. Славу богам вознеси, брат, и будь русскому роду навеки хранитель. Братина с медом по кругу идет, славы возносятся вечному роду. Рать светоносная звучно поет, вторит девичьему вслед хороводу. Кровь закипает, ярясь и бурля, пламя к небесному рвется чертогу. Славься до веку, родная земля, да не заснут больше вечные боги. Марина Волкова. Таосень. Из огненно-жгучей крапивы, впитавшей всю летнюю ярь, варю я осеннее пиво и духом несу на алтарь. Скользит по рябиновым гроздьям теней серебристый узор, багряными искрами к звездам взмывает могучий костер. Смеркается перед обрядом в волшебном лесу тишина. И люди, и боги, все рядом. В лазуревой дымке луна, краюхою свежего хлеба, лежит на небесном столе. Горящими звездами небо прильнуло к остывшей земле. И в эту лучистую просень, где так горячо и светло, несет огнекрылая осень последний свет и тепло. Качнулась великая кола, на праздничный миг замерев, и Велес плаще долгополом, под осени нежный напев, закрыл золотыми ключами небесный чертог до весны, чтоб людям и миру ночами счастливые виделись сны. Марина Волкова. Светла листвы резной, золотая сень. Светла листвы резной, золотая сень. И царь огонь вздымает крылья к небу. Сворожий день приходит таусень. Готовит волхв богам великим требу. Царевна осень наш волшебный край убрала щедро золотом и медью. Готов пирог и собран урожай, и стол обрядный ломится под снедью. Гуляй и пой, славянский вольный род! Нет крепче уз любви, родства и братства, пусть будет славен уходящий год, а новый полон лада и богатства. Читала Елена Удалова. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.